Часть вторая. Рана явно была смертельной. Она неподвижно лежала на алтаре, кровь вытекла довольно давно и уже начала подсыхать по краям. Это был не просто предмет. Груда плоти, лишённая жизни. Почему? И вновь мой голос показался мне чужим. Нет, я была совершенно не готова к такому. Поскольку я пережила первый круг, жертвой мог быть только один человек. Поэтому я испытывала смутное предчувствие, что во время второго круга произойдет то же самое. В этом наверняка был какой-то смысл. Король мертвых каким-то образом умерла, словно цепь событий внезапно изменилась. Пока я отходила от шока, на мосту, ведущему к деревне, появился еще один человек. Как это произошло? Берзак. Это был страж могил кладбища Блэкмор и мой первый наставник, научивший меня сражаться и выживать. Глядя на труп короля мертвых, он оставался таким же серьезным. Направляясь сюда, я обнаружил тело отца Фернанда. Похоже, он с кем-то сражался. Сразу проясню, я его не убивал. Что? Воскликнула сестра Илюмия, резко развернувшись и вскинув изящные брови. Вы убили священника? Говорю же, это был не я. Повторил Берзак. Я уставилась на него, широко распахнув глаза. Как? Все это походило на дело о серии убийств. Во время первого круга это тоже произошло. Смерть отца Фернанда и короля мертвых словно обрушила огромную бомбу на сложившуюся ситуацию. Слишком внезапно, слишком сложно, чтобы принять. Что послужило причиной? Я прижала ладони к вискам, пытаясь унять головную боль, и вдруг услышала странный скрипящий звук. Словно кто-то сжигал пленки или подпаливал края документов, стоило мне обратить внимание на этот звук, как учитель произнес. «Значит, так все и закончилось. Ты знал, что это произойдет, лорд Эльмилой II?» — спросил рыцарь. «Действительно, учитель сказал, что мы не будем сражаться с королем мертвых, потому что он уже знал о ее смерти?» «Во время первого круга Берзак сказал, что тело Грей нашли рядом с Черной Мадонной, так что никто не будет нас преследовать. Тогда я подумал, что это произошло в церкви, но нет. Есть еще одна Черная Мадонна». Разумеется, у Берзака не было времени на разъяснение. Раз так, поскольку это не прошлое, я подумал, что все решится именно здесь. Тихо произнес учитель, чтобы окружающие не услышали, как мы обсуждаем уже минувшие для нас события. Даже если мы попытаемся все объяснить им, они, скорее всего, не поймут, что этот мир на самом деле является реконструкцией. Это не прошлое? Я думал над этим, не так ли? Если мы предположим, что это лишь симуляция... то зачем отправлять нас в какой-то конкретный момент прошлого? Важен именно смысл этой реконструкции. Сказав это, он повернулся. «Магдалена!» На секунду я растерялась, гадая, кого он имел в виду. Да, это было имя моей матери, но никто в деревне никогда не называл ее так. «Вас ведь так зовут, да?» Грей как-то упоминала об этом. «Неужели?» Я не помнила. Возможно, имя моей матери всплывало пару раз в ходе бесед после прибытия в Лондон. «Только вам известно, почему все закончилось именно так». «Что вы имеете в виду?» — спросила моя мать, оставаясь невозмутимой. Но это продлилось лишь пару секунд. Черты ее лица исказились, словно с него внезапно опала штукатурка. «Откуда?» Ее голос дрожал. «Сколько времени прошло с тех пор, как я видела свою мать в таком безумном состоянии?» «Откуда вы знаете, если только... вы...» Она застонала и, спотыкаясь, побежала... Оставляя реп на воде, которая еще стекла с каменных плит, она с беззащитным видом устремилась к костяным воинам. «Мама!» «Ох, Тремао!» Учитель выстрелил магическим снарядом и призвал на помощь горничную из ртути. Ее руки в мгновение ока потеряли форму и превратились в острые клинки. Она разрубила пытавшихся защитить тело короля мертвых костяных воинов, расчищая путь для моей матери. «От зараза!» Недовольно произнес рыцарь, высунул язык и обнажил меч. Тремао, сэр Ки и я бросились отражать атаки костяных воинов. Поскольку все произошло слишком внезапно, старая женщина и жители деревни не успели среагировать. Когда клинки скелетов уже готовы были снести им головы, кто-то метнулся вперед и заблокировал удар огромным топором. «Мистер Берзак! Я готов стать вашим врагом, но стоять в стороне и смотреть, как убивают моих бывших товарищей, я не собираюсь». Страж могил поднял руку и призвал стаю духов воронов. Птицы обрушились на костяных воинов и заклевали несколько из них, в то время как остальные пали жертвой топора Берзака. Несмотря на то, что скелетов было довольно много, они не могли одолеть стража могил. Сестра Илюмия, которой, видимо, было плевать на жителей деревни, лишь стояла в стороне, изредка отмахиваясь одной рукой от костяных воинов, которые осмеливались напасть на нее. Окружённый воцарившимся хаосом, учитель осторожно подошел к упавшей женщине и протянул руку. «Вы в порядке, моя дорогая?» – спросил он, помогая моей матери подняться. Я все еще понятия не имела, что произошло. Почему моя мать побежала к костяным воинам? Зачем учителю помогать ей? Нет, больше всего меня смутило облегчение, которое я испытала. Я прекрасно понимала, что мать видела во мне лишь объект поклонения, но все равно, как дура, была рада тому, что она не пострадала. «Я...» – пробормотала моя мать, и учитель мягко кивнул. «Грей, Тремау, как вы там?» «Мы справляемся». Видимо, из-за смерти короля мертвых решимость скелетов поубавилась, и мне, Берзаку и рыцарю удавалось их сдерживать. «Что ж, тогда продолжим лекцию», — выпрямившись, заявил учитель. Он медленно повернулся к жителям деревни. «Вы когда-нибудь видели лицо короля мертвых?» Старая женщина ответила не сразу. Спустя несколько секунд она покачала морщинистой головой. «Нам это не нужно!» «Именно такова природа веры. Боги существуют лишь пока в них верят. И добровольный отказ от желания узнать их внешность, даже если подобные стремления не являются табу, вполне естественен. Я никого не обвиняю, потому что когда-то сам был таким. В конце концов, с определенного расстояния невозможно сказать, что за человек перед тобой, если на нем доспехи», — сказал учитель, качая головой. «О чем это вы? Я просто хотел удостовериться», — с немного напряженным лицом произнес учитель. «Уверен, никто здесь не знает об этом, но когда мы впервые покинули деревню, Грей пребывала в состоянии душевного расстройства и не могла говорить. Я узнал о том, что среди жителей деревни были волнения, лишь благодаря собственным рассуждениям. Если бы не паника, которая началась в деревне, я бы не смог благополучно сбежать. Да, поэтому я могу заключить, что никто не знал о ее настоящей внешности, и все решили, что тело принадлежало Грей». Так оно и было, но что мой учитель пытался сказать? Отражая удары костяных воинов, я вновь услышала странный звук. Он раздавался все чаще и словно окутывал храм целиком. И это было еще не все. Вскоре на болоте вокруг храма возникла паутина из небольших трещин. Это неестественное явление возникло на поверхности воды и, похоже, не собиралось исчезать. Звук словно был какофонией, вмешивающейся в сам мир. «Учитель, болото разваливается!» — прошептала я, защищая его спину. «Да?» — кивнул он. «Но, похоже, мы, сырки, единственные, кто это заметил». Как странно. Этот мир будто не мог больше существовать. Странные феномены возникали один за другим, но ни жители деревни, ни сестра Илюмия, ни Берзак никак на это не реагировали. Вероятно, причина заключается в том, что мы пришли извне. Другими словами, люди внутри этого мира не могут воспринимать его исправление. Исправление? Такое довольно часто можно встретить в научной фантастике. На самом деле в магии существует аналогичная теория, согласно которой время находится под воздействием некоего направленного вмешательства. Это место не является прошлым, однако нечто такое, вероятно, здесь все же существует. Услышав слова учителя, я моргнула. Сила исправления. Если так, то причина смерти короля мертвых была такой же, что и во время первого круга. Время постановки уже было определено. Неважно, насколько грандиозным будет представление, неважно, сколько раз актеры будут выходить на бис, или, возможно, именно по этой причине каждый спектакль должен подойти к концу. Неизбежному, нелогичному и безжалостному концу «Deus Ex Machina». Мне была знакома эта фраза. В пьесах Древней Греции, когда сюжет заходил в тупик, внезапно появлялись боги, которые выносили свое суждение или разрешали конфликт. Это и называлось «Deus Ex Machina». Возможно, для древних постановок это было нормально. Даже в последующие века люди решили не избавляться от подобного приема из-за его красоты. И поэтому история ученого, проигравшего демонам и чудесным образом спасенного ангелами, заканчивалась громогласными аплодисментами. Но какой смысл несла эта фраза сейчас? Как именно закончится эта пьеса? И что самое важное, кто был богом в сложившейся ситуации? «Значит, мы бежали сюда, потому что...» «Именно. Эта сцена существует только в данный момент времени. Скоро наступит конец, поэтому мы должны быть здесь. На сцене останутся лишь те, кто будет на ней присутствовать». Учитель посмотрел в центр скопления костяных воинов. «Грей, будь добра, расчисти путь королю мертвых», — спокойно произнес он, глядя в сторону тела женщины в маске. «Хорошо. Я начала размахивать косой. Возможно, потому что мы покинули подземелье, я в какой-то мере снова могла усиливать себя. Вместе с Тремау я начала прокладывать путь для учителя. В сопровождении моей матери, помогая себе магическими снарядами, он наконец-то добрался до трупа короля мертвых. Взгляд учителя на какое-то время замер на неподвижном теле, после чего он протянул руку. «Что вы делаете, лорд Эльмилой II?» «Узрите!» — решительно ответил учитель. «Вот и я, настоящее лицо!» Он снял маску. Звук, с которым она упала на пол, оказался мягче, чем я ожидала. Однако никто другой, вероятно, не обратил на это внимания, потому что я потеряла дар речи при виде этого лица. А, разумеется, я тоже верила в это без тени сомнений. Несомненно, она была разумом короля Артура. Даже без темного ранга Миниада само ее существование резонировало со мной, поэтому я верила, что лицо под маской будет похоже на мое. Однако... «Мама!» Простонала я и рухнула на пол вслед за маской. Лицо выглядело гораздо моложе, но ошибки быть не могло. Оно принадлежало моей матери. «Вот так! Вы одновременно преступник и жертва, Магдалена!» Заявил учитель. Моя мать стояла, застыв, как каменное изваяние. Я не знала, я этого не помнила, но сердце не обманешь. Несмотря на то, что информация стерлась из разума, она все еще существовала глубоко внутри меня. Паря словно пузырь над глубоким темным океаном и заявляя о своем присутствии, это воспоминание не исчезло. Запах разлагающихся водорослей и травы, пронзительные крики воронов — это было... Да, это было оно. Там кто-то лежал, не я, но это был кто-то похожий на меня. «Почему?» — я услышала голос. «Почему ты сделала меня собой?» Мысли, которые не были озвучены словами, пересекающиеся мысли кого-то рядом со мной. Разговор, о котором больше никто не должен был знать, вероятно, я услышала его лишь потому, что почти потеряла сознание и пребывала в странном невменяемом состоянии. Получается, мой мозг воспринял эти мысли в виде звуков. «Мне жаль». А, этот голос был мне знаком. Я слышала его в течение многих лет. «Ты ждала здесь, потому что должна была забрать тело этого дитя. Мне жаль. Я этого не потерплю». Я знал этот спокойный тон. Настолько спокойный, что внушал ужас. Я думала, что никогда не смогу ослушаться ее, думала, что буду жить вечно, подчиняясь ее приказам. Мысли оборвались, на самом деле не прошло и минуты. И затем... «Ты... меня...» Я наконец-то поняла мысли короля мертвых, беззвучно воплотившиеся в моей голове.